Урок 8. Задание 13. Привет, Николь. У меня есть 2 билета в кино. Не хочешь пойти вместе со мной? С удовольствием, Макс. А когда? В среду вечером. Фильм начинается в 7, но я предлагаю встретиться в 3 часа после занятий. Нет, к сожалению, в 3 часа я не могу. По средам я хожу в бассейн. Как раз с 3 до 5 я плаваю. Если ты не против, давай встретимся после 5. А в 6 часов тебе удобно? Да. Тогда в 6 у метро. Договорились.